Неопределенность и неустойчивость внешних условий заставляют устойчивость искать внутри, опираясь на монолит иерархии. Никто и ничто из окружающего не являют собой постоянства. Говорится одно, делается другое. Одно настроение сменяется другим, часто противоположным, и трудно заранее знать, каким будет поведение человека завтра, ибо им руководит астрал. Среди этой неопределенности, когда колеблется все, сознание хочет найти точку опоры, прочную и непоколебимую. Искать надо внутри, в глубинах духа, в сфере безмолвно смотрящего.